Глава 6. Видишь ли, друг мой, было такое время, когда короли все карты покрывали и били, а последними из этих карт оказывались тузы, потому что, сам ты знаешь, ничего в них нет особенного. Только что вот значок посередине и кругом белое поле. Никаких на них узоров не нарисовано, и ничем таким, кроме проходимства и юркости, они никогда не отличались. Правду говоря, у нас все не по-настоящему. Здесь мы и сами не настоящие, а карточные. И короли мы не настоящие. Коли бы настоящими были, сила бы у нас оказывалась. Собственно, мы не короли, потому что где же это водится, чтобы в одной колоде четверо королей значилось? И зайди весь белый свет, и нигде ты такого безобразия не найдешь. Мы, говоря по совести, были скорее рыцарями, и, поделив колоду, жили друг с другом, как собаки, грызлись, подстерегали несчастных двоек и троек и задавали им знатного трезвона. Ходили они при нас посмирнее барашков, и не ходили, а ползали, как чернидей подобает. А мы воевали, масть против масти, но все же считали себя взаимно равными до тех пор, пока вследствие разных случайностей одна масть не стала пересиливать другую. Явились козыри, и все пошло прахом. Козыри были кичливы, хвастливы. Они не находили нужным работать, тратили много, короче, козырялись. Для того, чтобы жить, как им следовало, по-козырному, понадобились большие деньги. Одним грабежом да взаимной потасовкой много не добудешь. С двоек ты, да с троек, все мы сняли. Больше, окромя собственной шкуры, ничего не оставалось. Теперь-то они разговаривают, а тогда только глазами хлопали да в землю кланялись. Тут-то и вынырнули тузы. До тех пор они были самыми распоследними из последних. Вместо того, чтобы работать, они только шлялись да поворовывали из-под тишка, что плохо лежало. А потом, как козыри перепутали все наши отношения, тузы и поняли, что настает их время, что кругом все больше и больше мутной воды — и начали они, друг ты мой, в этой воде рыбку ловить. И как ловили-то? Четверки и пятерки работают, а тузы продают. Схватят товар, бегут к покупателю, а то за шиворот покупателя и к товару. И за все про все свой процент берут, из товара, из покупателей. Плутовали они, плутовали явно, да что с ними сделаешь? Во-первых, у них на побегушках двойки да тройки. Бывало, только сцапаешь туза. Оно наказывается ни при чем. Двойка виновата, двойку и рвут. Двойка-то ведь глупа, оправдаться ей где? Только дура глазами хлопает, плачет да в ноги кланяется. Не всегда, впрочем, и сначала-то туза сцапать можно было. Козырной масти деньги требуются, козырная масть — сила. А туз тут как тут, мешочком позвякивает. На роже-то у него «С моим удовольствием» написано «Пожалуйте получить». Ну и стали козыри запускать к ним в кошели лапу. Чем больше запускают козыри лапу в тузовые кошели, тем всей колоде хуже. А тут и короли тоже обмякли. Стало при новых порядках трудно справляться. Дел мы не знали, как они шли по-новому. А по-старому-то нам, рыцарям, невозможно. Только глаза на нас публика таращит. Ну, тузы, сейчас как лист перед травой. «О чем говорят?» Вашим благородием заботиться. Сидите в своих замках, допируйте, а мы все управим. Из черниди соберем, к вам принесем, и шестеркам да семеркам жалованье отдадим, и валетов разбойных накормим, и всеми вашими имениями так распорядимся, как вам и во снах не снилось.